Свет раннего утра уже смешался с заревом солдатских костров, когда Орлов проезжал верхом через полковые стоянки. Никто не спал, а русские готовились ко вступлению в неприятельскую столицу. Михаил Федорович и депутации жителей Парижа направлялись к воротам замка, главной квартиры царя. Александр принял Орлова еще лежа в постели. «Ну, что привезли вы нового?» Приподнявшись на локте с волнением, спросил он. «Вот капитуляция Парижа, Ваше Величество». Император взял бумагу, щурясь прочитал ее, аккуратно сложил и спрятал акт под подушку, точно малый ребенок, только что подаренную игрушку. «Поцелуйте меня», — милостиво сказал он полковнику. «Поздравляю вас, что вы соединили имя ваше с этим великим происшествием». Выйдя из царской опочивальни, Михаил зашел в первую же комнату, улегся на первый попавшийся диван и заснул мертвым сном. Через два дня после описанных событий Орлов был произведен в генеральский чин. Река жизни неутомима и непрерывно несет свои воды по камням истории. Некогда ребристые, краеугольные камни эти со временем стираются, теряясь среди себе подобных. Яркие факты тускнеют, имена людей, на которых, казалось, держится мир, исчезают из памяти последующих поколений. После событий на Сенатской площади генерал Орлов лишь изредка вскользь упоминается в материалах по истории войны 1812-1814 годов. Мол, был такой, даже несколько раз отмечен в приказах главнокомандующего. И все. Лишь в 1843 году завеса молчания чуть приподнялась. Альманах «Утренняя заря» на 1843 год по личному одобрению Николая I опубликовал на своих страницах записки Орлова «Капитуляция Парижа» в 1814 году. Так российское правительство почтило память почившего героя. Текст «Капитуляции Парижа» оставляет несколько странные впечатления. Кажется, будто автор продолжает прерванный рассказ. Нетрудно было заключить из положений военных действий, что Наполеон, отраженный попеременно при Лаоне и Арсисе, был решительно слабее каждой союзных армий, идущих концентрически на Париж. Так начинаются записки генерала. В самом тексте также есть некоторые авторские замечания, наводящие на мысль, все это лишь часть обширного труда. О том, что опальный генерал работал над своими воспоминаниями, прямо или косвенно упоминают некоторые из его современников. Впрочем, даже в бумагах Орлова находится перевод этих записок на французский язык, озаглавленный «Отрывки, извлеченные из неизданных мемуаров». 19 марта 1842 года в серый промозглый день в Москве скончался отставной генерал-майор Михаил Федорович Орлов. Сразу после его кончины все бумаги покойного были опечатаны и увезены в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, как объяснили родственникам, дабы отобрать материалы, относящиеся к армии и, соответственно, не представляющие интересы для семьи. В третьем отделении бумаги Орлова пронумеровали и зарегистрировали в особой описи. То, что относилось к личной жизни и семье покойного, возвращено его вдове и детям. То, что касалось воинской службы, если не представляло интереса и практической ценности, уничтожено. Это официальная версия, и она не кажется полностью достоверной. В документах той эпохи найдены упоминания о каких-то трудах Орлова, в опись не вошедших. Значит, часть бумаг куда-то исчезла. Что стало тому причиной? Злой умысел? Личные отношения царя к генералу, одному из самых опасных, по его мнению, бунтовщиков? Материалы о тайных обществах. А они могли сохраниться в записках. Ведь Николай I боялся своих друзей 14 декабря, так называл царь декабристов, до самого конца своих дней. А может, сыграли тут роль тайной военной разведки, которая нередко уходит в могилу вместе с их обладателями. Или чей-то добрый порыв, неудачная попытка поместить материалы в надежные руки. Все может быть.